Дорогая молодежь, хочу вас приветствовать в этом собрании. Мы с братьями так рассуждали, что как бы вот провести это общение, чтобы оно было благословением для всех нас и для вас в первую очередь, послужить вам, дать хорошее напутствие в жизни, советы добрые. И так вот избрали тему, чтобы поразмышлять вместе, как сделать более твердым наше звание и избрание. Почему это нужно? Потому что от этого зависит, войдем мы в Царство Небесное или не войдем. Получится ли у нас побеждать или не получится. Будет ли у нас благословенная жизнь, или мы будем терпеть ущерб, будем вести такую жизнь бедненькую, такое нищенское существование в духовном плане, а это для нас не полезно. И поэтому я тоже хотел бы поделиться некоторыми размышлениями, как чтобы быть твердым. Это очень важный вопрос. В послании... В Слове Божьем мы находим вот такой текст, 2 Коринфянам, 1 глава, 24 стих. «Ибо верою вы тверды». Верою вы тверды. Вот каждый из нас, и вы, наверное, тоже в своих семьях, когда воспитывались, детками были, сейчас вы уже взрослые, уже многие совершеннолетние. А вот когда были детками, папа или мама вас что-то просили сделать. Бывало ли, что вы говорили такие слова? «Не буду». Кто так говорил? Поднимите руку. Некоторые не говорили так. Вот это послушные. Все, многие послушные. Аж не верится мне. Но я думаю, что вы, наверное, забыли такие слова свои. Или, может быть, раскаялись уже. Но я думаю, у любого ребенка это получается. Не хочется потому, что послушать. То, что говорит папа или мама, ну, кажется, неправильно они требуют. Кажется, если я их послушаю, я что-то потеряю. Кажется, я лишусь каких-то радостей или наслаждений, или благословений, или увлечений, или еще что-то. Какой-то пользы. Но на самом деле, друзья, не так оно бывает. Вот наша жизнь так устроена, что нам всегда надо делать выбор. И этим выбором всегда руководит вера человека. Выбором человека его вера руководит. Почему здесь мы прочитали «Верою вы тверды»? Вот некоторые тексты прочитаем. Возьмем, к примеру, книга Иисуса Навина, 24 глава, с 14 по 16 текст. Итак, не бойтесь. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Вот посмотрите, какая хорошая позиция. Нет, нет. Твердое слово, полное отрицание. Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа. Не будет того, чтобы мы другим богам служили. Я нахожу, друзья, что вот эти позиции духовные, их нужно в себе воспитывать. Чтобы сказать твердое слово «нет», нужно воспитывать в себе эти позиции. Вот по личным беседам, сколько приходится в церквях бывать, или по служению, по очищению, открываю для себя такое переживательное положение у некоторых. Когда приходит искушение, они легко идут на грех. Молодые люди. Без борьбы сдают позиции, даже не сопротивляясь. Это переживательно. И я думаю, почему у молодого человека нету в душе, в его сердце вот такого твердого «нет». Не будет того, чтобы я оставил Бога. Не будет того, чтобы я идолу поклонился. Вот эту позицию надо воспитывать в себе. Иногда люди вот это «нет», они говорят по отношению к Богу, по отношению к действиям Духа Святого. И этим самым сильно оскорбляют Бога. Вот посмотрите в одного человека. Вот так было. Это книга Иеремии, 20 глава. Здесь такой стих, 7. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Вот вам верующий человек. Он говорит Слово Божье. Он видит разорение в народе Божьем. Он видит отступление. И он начинает говорить от имени Бога. А что в ответ получает? А в ответ посмеяние. А в ответ всякий издевается надо мною. Слово Господне обратилось в поношение мне. Вот тебе на. Говорю Слово Божие, а оно мне в поношение. А оно мне в посмеяние, а меня высмеивают. Я стараюсь свято жить, я стараюсь Слово Божие исполнять, а меня еще и высмеивают. А вас высмеивали, молодые друзья, когда вы стремились к святости? Я думаю, что бывает такое, когда смеются и говорят: «Святоша, ты глянь, что ты оделась, как монашка?» Или еще что-нибудь подобное. И высмеивают. Это нелегко переносить. Если мир смеется, безбожные люди, у которых мышление во тьме и во мраке, нету правильных ориентиров и ценностей у людей, ну, это еще можно понять. Ну, что, мирские люди, а что от них ожидать? Но когда те, которые в Дом Божий ходят и смеются, то это непросто. И вот здесь нужно сказать «нет» твердое греху, нет сказать отступлению. И у некоторых на это не хватает силы. Мы вчера общались дома вот с семьей и гости. И такой пример брат рассказал. Когда ему пришлось встретить двух девушек, они переехали на постоянное место жительства в Америку. Хорошие христианки. Ну, их родители туда выезжали, а им куда деваться? Вот и поехали с семьей, с родителями. И попадают в такую церковь, где церковь не идет путем святости, путем очищения священия. Там молодежь, люди мирские, они по-мирски одеваются, ходят так неприлично, с распущенными волосами, не поухаживают за собой, красятся там и прочее, позорные одежды одевают. А эти две сестрички, ну, просто выделяются среди них, и все. И вот теперь стали на них наступать и говорят: «Вы все равно станете такие, как мы». И начали их высмеивать постоянно. Даже на машине едут, подвести бы сестер, они посмеялись над ними и поехали, даже не взяли их в машину подвести. А сестры сказали: «Нет, мы не будем менять свой внешний вид. Нет, мы не отступим». И они, эти сестрички, конечно, переживали много, и молились, и плакали, и постились. Так случилось, что братья нашего братства, посетили ту церковь, начали проповедовать там, нести здравое слово, здравое учение. На сегодняшний день это хорошая церковь. И вся та молодежь, которые были мирские люди, покаялись, очистились, приняли правильный внешний вид, а две сестрички эти, они так и живут победно. Так приятно было слышать такое свидетельство. Когда нашлись две девушки, христианки, которые на фоне всеобщего разложения, отступления, они сказали: «Нет, не будем миру угождать. Нет, не будем отступать от Бога. Нет, не пойдем широким путем». Вот это вера. Верою вы тверды. Посмотрите, что дальше с Иеремией было. «И подумал я». Вот такие ему мысли пришли. На фоне того, что слово Господне ему в поношение обратилось, в посмеяние, и всякий издевается надо мной. Ну, не просто издевательство терпеть. Да еще в молодом возрасте, а мы знаем, Иеремия молодым призван на служение. Не просто это переживать, издевки такие. «И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его». Вы знаете, вот бывает, посещают такие мысли молодых верующих. Вот такое отступление. Я хочу святость, я хочу, чтобы оно по-божьему было. Говорю Слово Божие, а мне посмеяние, а мне издеваются, а мне в поношение это все, моя святая жизнь и то, что я проповедую. И он говорит: «Я подумал, все, не буду я больше говорить, не буду я больше бороться, не буду я больше вступать в это сражение. Все, сдаю позиции». И он говорит: «Я не смог так». Почему не смог? «Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, — говорили они, — мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, — говорят они, — он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют». Вот позиция. Вот позиция, когда Господь с тобою, вот тогда вера твердая, вот тогда будет гореть у тебя огонь внутри, и даже если внешняя обстановка, она будет влиять каким-то образом, чтобы ты замолчал, чтобы ты не шел против течения, чтобы ты сдавал позиции, а ты этот огонь не туши. Я, говорит, удерживал этот огонь, который его побуждал говорить, который побуждал преодолевать это посмеяние, эти угрозы вокруг. За ним наблюдали, сделаем донос. Может, он споткнется, может, попадется, и мы отомстим. Вот у дьявола такая сегодня задача, чтобы ты и я попался, чтобы ты и я споткнулся, то там, то там. Но если мы будем заботиться, чтобы с нами Господь был, живое, близкое общение с Богом, тогда будет гореть этот огонь внутри, и ничто не сможет угасить его. Не вот это всеобщее мирское разложение или отступление плотского либерального христианства, это не сможет угасить этот огонь. Поэтому, друзья молодые, ищите с Господом живого общения, и твердо говорите: «Нет, не буду изменять Богу. Нет, не буду сдавать позиции. Не буду идти широким путем по-мирски. Не буду». Вот это надо в себе воспитывать. Вот где еще нам нужно говорить твердое слово «нет»? Исаии, 7 глава, мы читаем вот так, с 11 стиха. «И продолжал Господь говорить к царю Ахазу: проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа». Ахазу через пророка было предсказано, что войска, которые пришли, сириане, они не устоят. В глазах Бога войска сирийские и их союзники – это обгоревшие головни, дымящиеся, и не больше. Но в глазах людей это две армии. Серьезно, когда две армии наступают, а это иудеи, горсточка. А как противостать этому? А Господь сказал, скажи ему, наблюдай и будь спокоен. 4 стих. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян, и сына Ремалиина. Они умышляют против тебя зло. Пойдем, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее, владеем ею, поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Вот интересно у людей. Бог наблюдает с высоты за людьми, их движения, их военные стратегии, их планы стратегические. И все, пойдем, они уже делят землю, они уже царей подназначали, у них уже все схвачено, у них все уже в порядке. Господь говорит, это не сбудется, не слушай и не бойся. Это не состоится. Это было Слово Божье. А против Слова Божьего противостоит вот эта вся военная армия и вот эта вся обстановка. А как теперь? И видно, Господь увидел, что сердце Ахаза, где-то оно колеблется. Исполнится ли Слово Божье или нет? Найдется ли у Бога сила защитить и помочь, и выручить, и выполнить свое слово? И вот он где-то так вот, видно, внутри колеблется. А Господь опять посылает Исаию и говорит, ну скажи, пусть он у меня знамение попросит, или на небе вверху, или на земле внизу, знамение, что слово мое исполнится. Посмотрите, какие хорошие слова сказал Ахаз. Он говорит, не буду просить знамения и не буду искушать Господа. Меня это очень радует позиция. Не буду просить знамения. Сегодня есть такие еретические учения, которые просят себе знамения. Вот заговорю на иных языках, вот значит мне пришел Дух Святой. Не заговорю, значит нету Духа Святого. Это бесовское учение. Это неверие, а позиция веры. Это верою принять Духа Святого, верою получить жизнь вечную, верою получить прощение грехов. Все верою. Верою вы тверды. И вот Ахаз, он так и поступил, он сказал, не хочу искушать Бога, не буду искушать, а просто буду жить верою в Слово Божье, верою в обещание Бога, точно оно исполнится. Молодые друзья, сколько в Библии есть обещаний Божьих, сколько Бог нам дал своих обетований и себя поставил как гарант исполнение этих обетований. И за Его Словом стоит Его могущество, Его сила, Его мудрость, Его авторитет. И Он вполне силен это исполнить обещанное. А с нашей стороны верою доверяться. Еще искушают люди Господа, когда дружбу с миром ведут. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе написано, «Не станем искушать Господа, как некоторые из евреев искушали и погибли от змей». А как это было? Мы знаем из истории Ветхого Завета, что там Валаам научил Моавитского царя Валака. Говорит, «Хочешь победить народ? Сблизьтесь, сроднитесь с ними». И когда вы с ними породнитесь, тогда Бог сам их накажет и отступит от них. Вот так. И началось родство. И началось поражение. Бог послал змеев, и они жалили. И народ падал, и было поражение весьма великое. И потом Моисею пришлось изготовить медного змея, и на шесте поднять его высоко. И всякий, кто с верой взглянет на этого змея, получал исцеление от укуса этих ядовитых змеев. Вот, друзья, какую позицию надо в себе вот взращивать, иметь, чтобы дружбе с миром сказать «нет». Я помню, в одном лагере молодежном был, это в другом объединении, не у нас, и подошла одна девушка побеседовать. Ей было, может быть, 24 года, где-то такой возраст. Она имеет верующих родителей. Родители водили ее в собрание в детстве, потом сама ходила, стала членом церкви, но заимела подругу неверующую. Просто вот неверующая подруга в нее. То ли по школе, то ли по улице, я не знаю, как они там познакомились. Но дружба эта некоторое время продолжалась. И однажды эта подруга ей говорит: слушай, ну что ты вот это, такая скучная жизнь у тебя. Пойдем, вот у нас друзья есть, ребята, мы такие вечера проводим, так интересно, так вот красиво, такая жизнь веселая у нас, радостная. И она начала внутри торговаться. Пойти, не пойти, пойти, не пойти. А эта увидела и говорит: ну что ты сомневаешься, ну почему ты? Она говорит: да меня отлучат, если я пойду с вами туда. И на дискотеку, и там с вами время проводить, вечера с вами. Меня отлучат. А знаете, как подруга сказала? Ну и что? Отлучат, как отлучили, так и примут, ничего страшного. И она подумала: да действительно, а чего бы и не приняли меня потом, покаюсь, да и все. Вот так не смогла сказать «нет». Самое первое, это надо было дружбе с этой девушкой сказать «нет». Человек мирской, к Богу не стремится. Какая дружба может быть? И вот она решилась все-таки пойти хоть один раз посмотреть, как же молодежь там проводит время. И очень весело якобы. И вот она пошла. Действительно, компания ребят и девушек, так они по-современному веселятся, мирские люди. Поначалу ей неуютно было, как не в своей тарелке, она не привыкла к такому обществу. Ну, а потом еще раз пошла, еще раз. А потом случилось у нее падение, ужасное падение. Вслед за этим падением она призналась, ее отлучили. Потеря благословения, потеря Господа, пустота, зияющая внутри, страшная пустота. На тот момент, когда мы с ней беседовали, она уже покаялась, годы прошли, ее приняли в церковь, но она говорит... свидетельствует, что вот то поражение, которое она потерпела, она говорит: я до сих пор внутренне не могу восстановиться. Я уже вроде бы и член церкви, но те опустошения, которые грех и мир принес моей душе, я не могу это до сих пор от этого освободиться. Вот так легко можно потерять Господа, и так трудно это восстановить. Друзья, старайтесь выработать, воспитать в себе вот такое состояние, сказать: нет, не буду так поступать, и все. Вот это будет победная жизнь. Вот мы читаем Деяния апостолов, 23 глава. Здесь тоже мы находим такой текст, 9. Здесь написано: «Сделался большой крик, и вставшие книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Вот эти люди сказали такую фразу: «не будем противиться Богу». В ответ на что они сказали? В ответ на проповедь и свидетельство апостола Павла. Он стоял, он увидел, что там есть одна часть саддукеев, одна часть фарисеев, у тех такое богословие, у тех такое мировоззрение. Вот он это все взвесил и изложил свою точку зрения на веру, на понимание истины. И у них начался шум, спор, одни так понимают, другие так. И потом все-таки они пришли к чему? Если ему дух или ангел говорил, не будем противиться Богу. Вы знаете, вот сегодня Точно такая ситуация бывает. Где-то встречаешь шум, гам какой-то, несогласие, противление. Служитель наставляет молодежь, не слушаются. Им кажется, что служитель как-то отстал от жизни, или, может быть, Евангелие устарело, надо что-то по-новому, надо как-то более по-современному. Я еще помню то время в моей юности, когда вот ближе к свободе было, и эстрадные ансамбли кое-где были по городам. И такое желание было благовествовать для мирской молодежи. И понимание такое было, вот надо им Слово Божие на их языке доносить, вот ихней музыкой, вот привлекать их в церковь. И они мирскую музыку внедрили в церковь, и туда добавили христианские слова, тематики, и якобы думали, чтобы больше привлекать для Господа людей. Друзья, а это имеет обратный эффект. Это разрушает духовную жизнь, оскверняет души, соединяет с миром, и тогда идет поражение. Поэтому не будем противиться Богу. Противление Богу тогда происходит, вот как в этом случае. Божий слуга, апостол Павел, говорит Слово Божие, а люди не хотят принимать. И это противление Богу. Вот вы должны знать, друзья молодые, когда ваши родители верующие вас предостерегают от какого-то греха или от дружбы с какими-то мирскими людьми, вы должны понимать, что это голос Божий. Если вас родители остерегают от этих компьютерных сетей, от этих социальных сетей, а вы противитесь, я хочу знакомиться, я хочу там общаться и все прочее, вы просто Богу противитесь. Или в нашем братстве решение принято, чтобы верующие люди видео не пользовались, фильмы не смотрели никакие, и потому что это разрушает веру и уводит от Бога, ведет к падению. Некоторые это пренебрегают. Что там братья решили? Что там братья закон установили? Друзья дорогие, мне приходилось видеть множество людей упавших. Они были верующие, они потерпели кораблекрушение в вере, только потому, что они нарушали решение братьев, решение родителей, решение церквей. И этим самым противились Богу. Я помню, на одном молодежном общении большом подошел ко мне юноша один, а он помощник руководителя молодежи в какой-то из областей, не помню откуда он. И он говорит мне: помолитесь со мной, потому что я потерпел поражение. И он начал признаваться и даже разрешил об этом везде говорить публично. Он говорит: я имел откровение от Бога. Читая Библию, мне Бог Слово посылал. У меня было чем поделиться. Вдохновение было благовествовать. А потом однажды через мобильный телефон я решил выйти в интернет. Поначалу безобидное что-то он хотел там посмотреть, что-то так вот. Оно всегда так и начинается. Пока с безобидного. Ну, вот та точечка на листе, знаете, вот как брат говорил, точечку на листе поставить, безобидно. А дальше пошло больше, больше, и в конечном итоге он осквернился полностью, и дух, и душа, и тело. И теперь пришел, говорит: я в страшный упадок, у меня действительно теперь пустота в душе. Как мне восстановиться? Я вопию к Богу, я трехдневный пост назначил, голодаю, молюсь, взываю, у меня небо как медное, как закрыто, помолитесь вы за меня, может Бог ко мне еще снизойдет, может я еще восстановлюсь. Вот такие поражения это приносит. Один щелчок клавиши, и все. Написано: не будем противиться Богу. Если есть хорошие решения в церкви, в братстве, если есть наставление родителей, если руководитель молодежи вас остерегает и просит, вы слушайтесь и скажите вот так в сердце своем позицию: нет непослушанию. Все, что старшие говорят, буду слушаться. Вот это позиция послушания. Я скажу, друзья, несмотря что сам несу служение пресвитера и много лет в служении, все равно для меня братья остаются авторитетом. Я слушаюсь наставлений братьев. Для чего? Понимаю, что это моя защита и охрана. И поэтому живу в духе совета с служителями, в духе сотрудничества, для того, чтобы нигде мне не обособиться. Если только человек обособился, стал сам по себе, даже в духе, это все поражение. Если человек свои понятия поставил выше всех, это поражение духовное. Я таких людей встречаю весьма много сегодня повсеместно. И поэтому, чтобы не случилось поражений, друзья, нужно вот такая позиция. Не противиться Богу. Не буду противиться Богу. Вот занять позицию такую, это и есть позиция веры. Евреям 10:25, знакомый текст. Не будем оставлять собрание, как есть у некоторых обычаев. Друзья, тоже серьезная позиция. Если человек себе позволяет, вот там раз пропустил, разбор слова пропустил, молитвенное пропустил, воскресное вечернее собрание. Друзья, поражения придут обязательно. В одной церкви беседую с одним братом молодым. По беседе вижу, в него поражения идут в духовной жизни. Он еще и не до конца себя видит, насколько это глубоко. Так еще думает, что он еще на плаву. Начинаем исследовать, откуда в него идут эти поражения, где они берут начало. Ведь когда-то человек возродился, когда-то Духом Святым исполнился, небо пришло в душу ему, праздник в душе, когда-то ж было, а теперь такая сухая, бесплодная жизнь, еле-еле теплится. Вы знаете, что нашел? Человек сильно поработил себя работой. Работа прибыльная, деньги хорошие зарабатывает. И поскольку он 6 дней в неделю работает, даже и в субботу, он сильно выматывается. Нужно рано вставать на работу идти, нужно допоздна работать, там объекты, там все, люди спешат, это все надо быстрее сдавать и так дальше. И он думает, да зачем я буду себя перенапрягать? Вечером идти в воскресенье на собрание. Завтра опять рабочая неделя наступает. Возьму удочки и пойду посижу тихонько на берегу. Порыбачу, отдохну, потому что трудовая неделя впереди. И пошел он. Церковь собирается, назидается. Там Господь говорит, открывай себя. А он с удочкой сидит. И не поймешь, кто поймался. Или рыба на крючок, или он на крючок. Потом он начал и в пятницу вечером ходить на рыбалку. Потому что рыбалка, ну, я был рыбаком по молодости, знаю, что это такое, да если рыбу большую ловишь, то это очень увлекает, и мысли настраиваются туда снова и снова. Азартное дело. И вот так он пришел в упадок. Нет, он в интернет не полез, он не осквернился там. Просто он оставлял собрание. Просто он перегрузил себя заботами века сего. И вот от этого пошло ему поражение в духовной жизни. Положите себе, друзья, в сердце. Не буду пропускать собрание. Просто положите себе в сердце. Когда-то Иван Яковлевич, еще живой был, Антонов, поручил в одной церкви провести членское собрание. Там бедствие в церкви, разрушилась семья. На том членском собрании пришлось отлучить этих людей обоих. Но когда я вникал в ихнюю жизнь, знаете, что я нашел? За 16 лет совместной жизни они ни разу на разборе слова не были. За 16 лет совместной жизни ни разу на молитвенном собрании не были в пятницу. Вот так у людей получилось. Зато в бизнесе преуспели, люди богатые, состоятельные, но полный крах и в духовной жизни, и потом пришлось делить это все. Это не просто поделить, когда 5 автомобилей есть на двоих, как их поделить? И дом, коттедж такой, как его поделить напополам и все прочее? Не просто. А детей еще поделить, а как, ну, сами развелись, да, а как детей поделить, а как имущество. Вообще это ужасные вещи. Но это все потому, что смещены акценты. Ищите прежде Царство Божие, силы, во все приложится. Сегодня такое время, вот даже у нас на Украине, широкие возможности открываются. Можно много заработать, но можно открыть свое дело, можно как-то развиваться и хорошо устроить жизнь свою. Друзья, не ставьте так вопросы. Бог не против, если человек богат материально. В Библии нигде это не осуждается. Есть только множество предостережений. Во-первых, если человек ставит цель разбогатеть, уже попался. Уже этот человек поймался. Обольщенный уже. И будут последствия. Написано, оставьте такие мысли твои разбогатеть. Богатство сделает себе крылья и улетит. Недавно был в одной церкви, там на служении, и подошел после собрания человек один. С барсеткой такой, но видно, весьма-весьма обремененный человек. Когда стали беседовать, оказалось, что человек потерпел кораблекрушение в вере на 100%. Когда-то был член церкви, когда-то с Богом общение было. Потом началась богатая жизнь, открыл свое предприятие, сотни тысяч долларов, доходы. Очень хорошо все пошло, но вместе с тем и телевизор появился, очень дорогой в доме. Братья ему говорят, ты грешишь, надо освободиться от этого. А он не захотел слушаться, начал противиться Богу. Позиция внутри потерянная, где грань, где Божье, а где не Божье, где церковь, где мир, вот эта грань потеряна. А дальше что? А дальше пошло больше падения, еще больше, отлучили человека. Дальше предприятие потерял, ужасные долги там, сосчитать их сложно. Семья разрушилась, рак, болезнь, впереди смерть. Это ужасно, и с Богом ничего общего нет. Как встречать вечность? Вот акценты смещаются, и тогда поражение. Бог не против, если мы имеем имущество, и, может, много имеем, но предостережение. Богатых в настоящем веке увещевай. Первое, чтобы не высоко думали о себе. Второе, не сместить акценты упования. Уповали, чтобы не на богатство неверно, а на Бога, который все это дает. Третье, общительны были. Четвертое, богатели добрыми делами. Вот встретил одного богатого человека в одной местности. Да, он очень богатый человек. Но деньги на ветер пускает. Нравится путешествие. По всему миру путешествует, ездит то туда, то сюда. А в церкви я нашел людей, у которых иногда на хлеб нету. И я думаю, если тебе дал Бог голову и руки заработать, почему ты не поделишься с тем, кто голодный? Почему твое сердце закрыто от брата, а ты придешь на небо, а Господь закроет небо и скажет, отойди, я тебя не знаю. Как, Господи, я член церкви, я верил, я любил тебя, а я был голоден, а ты не накормил. А где я тебя не накормил? А почему в твоей церкви голодные были? А почему нуждались? А ты куда девал деньги? Ты сорил деньгами, ты ездил по этим всем экзотическим странам и развлекался, и осквернялся. Вот, друзья, стиль какой жизни. Это не Божий стиль жизни. Нам пришлось наказать такого человека в церкви за его жизнь. Просто наказать. Недостойная для христианина жизнь. Нужно исправляться. Вот так. Поэтому не будем противиться Господу. В 1 Фессалоникийцам, 5 глава, вот еще одна позиция есть. Тоже, которую надо в себе воспитывать. 5 глава, 6 стих. «Не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Не будем спать. Друзья, это тоже речь идет о духовной жизни, о духовном состоянии. И Библия призывает, чтобы мы не уснули, И чтобы этого не случилось, нужно бодрствовать, пребывать в Слове Божьем, в молитве, в таком трезвом состоянии, чтобы ничто не вскружило голову нам, никакие развлечения, искушения, ничто не овладело нами. Верою мы тверды. Вот этого нужно, друзья, достигать в нашей жизни и этого искать. Сегодня вот брат Павел читал за Сидраха, Месаха и Авдинага. Последний текст, я тоже хотел его напомнить, очень важный текст. Ввиду этого истукана, ввиду угрозы царя, эти юноши говорят: «Царь, да будет тебе известно, богам твоим, которым ты служишь, мы служить не будем, истукану, который ты поставил, не поклонимся». Вот это позиция. Вот это вера, твердая вера. Не буду преклоняться перед идолом никаким, в чем бы он ни выглядел. Или это мода, или это интернет, или это еще что-то такое. Не буду. И все. Это позиция веры. Друзья, да благословит вас Господь, чтобы в юности своей вот так вот утвердиться в веру, вот так вот занять положение такое перед Богом, перед окружающим миром, святую, чистую, ясную, конкретную, твердую позицию веры. И об этом молиться, этого искать, в этом утверждаться. Да благословит Господь. Аминь.